Аборигены столичного мира. Черный мутант уже набирал высоту, когда мне прилетело очередное сообщение от игры. Прогресс 3 из 4. Количество противников 1. Фракция агрессии выбыла с арены. Новость порадовала, но и заставила напрячься. А вдруг мои товарищи вступили в бой и сейчас их убивают одного за другим? Черт, а я ведь даже не могу отправить на разведку Дракота. Он просто заблудится к хренам в этой темноте. Драк, передай соплеменнику, чтобы ускорился. Возможно, нашим необходима помощь. Передал. Тут же сообщил питомец, и мутант подо мной начал интенсивнее махать крыльями. Расстояние до позиции моих бойцов преодолели за считанные минуты. За время полета меня один раз чуть не сорвало с крылатого зверя, но я только крепче вцепился в шею мутанта. Быстрее, быстрее, лишь бы успеть. Оказалось, что я зря так спешил. К счастью, на моих бойцов никто не нападал. Да и некому было. Оставшиеся в живых представители фракции «Свобода» сами вышли к моим бойцам с поднятыми руками. Два лейтенанта и полковник. Приземлившись, я выслушал доклад Вадима и пошел знакомиться с пленниками. Каково же было мое удивление, когда среди троицы я узнал Бабаса. «Приветствую тебя, брат! Мы ждали твоего возвращения!» Приветливо улыбаясь, помахал мне рукой старый знакомый. «И вам не хворать, дети света!» Слегка растерялся я от такого приветствия. Взяв себя в руки, уточнил. «С какой целью ждали меня?» «Хотели спросить, что за договоренность у тебя с Дагаром?» Вновь улыбнулся Бабас. «И вы готовы принять все те проблемы, что получите вместе с интересующей вас информацией?» Поинтересовался я с усмешкой. «А у тебя имеются с этим проблемы, брат?» К разговору присоединился второй сектант, похоже, главный в этой троице. «Только не говори, что не знаешь о фракции Дагара. Ведь они в твоем подчинении, верно?» «Первая и самая главная проблема — это требование уничтожить всю фракцию Эмао. Если не успею сделать это в течение 30 дней, умру окончательной смертью», — ответил я на первый вопрос, напрочь проигнорировав второй, про дагарцев. «И ведь никто не упрекнет меня во лжи. Подобный договор имел место быть». «Брат, да ты смертник», — с сочувствием произнес сектант. «Что ж, мы услышали, что хотели. Я, как полковник фракции «Свобода» и мои братья, подчиняемся фракции «Руссы». Хлопок, и все трое детей света исчезли. А секундой позже перед моими глазами появилось сообщение. Прогресс 4 из 4. Количество противников 0. Фракция «Свободы» выбыла с арены. Игрок Андрей Базилевский, КЭП. Ты подтвердил звание полковника. Перенос группы «Руссы» временно заблокирован по техническим причинам. «Командир, это куда они свалили?» — раздался за спиной голос Вадима. «Домой? Куда же еще?» — ответил я, шагая вперед к костру. Опустившись на полуразвалившийся бетонный блок, жестом пригласил капитана присаживаться напротив. «Чего стоишь? В ногах, правда, нет. Все равно для нас, кроме аборигенов и хищников, других противников здесь нет. Я так понимаю, ты хочешь рассказать что-то важное?» «Угадал. Ни одному же мне секреты секретничать». Остаток ночи прошел спокойно. Единственное неудобство, которое грозило перерасти в настоящую проблему – отсутствие пищи. Постоянное напряжение и бои в течение предыдущего дня изрядно вымотали нас, и теперь организмы требовали восстановить потраченные ресурсы. Поэтому едва местное солнце озарило небосвод, наш сильно поредевший отряд покинул облюбованный двор. Мы отправились на поиски добычи. Оба наши мутанта были весьма этому рады. Им, в отличие от нас, требовалось в разы больше пищи, особенно собрату Дракота. Шутка ли, питомцы за сутки отмахали крыльями добрые полсотни километров. Чудо еще, что они не покусились на трупы противников. «Командир, нам следует двигаться подальше от центра, а мы, судя по всему, наоборот, движемся к нему». Почти шепотом, чтобы не слышали остальные бойцы, обратился ко мне Вадим. «Километра два, почти по прямой, будет небольшая река. Уверен, там мы точно добудем пропитание». Успокоил я здоровяка. «И еще у меня есть одна задумка, скорее даже пожелание, но я пока не буду его озвучивать. Не хочу спугнуть удачу». К воде вышли через четверть часа, по пути не встретив ни одного живого существа. Вышли грамотно, разделившись на пары и растянувшись на добрые 200 метров вдоль берега. Питомцы к тому времени предупредили, что сил на полеты у них нет, и никто за это не осудил мутантов. Если бы не звери, еще неизвестно, удалось ли бы нам победить в испытании полковников. У воды нам, наконец, улыбнулась удача. На противоположном берегу было целое стадо рогатых зверей, очень сильно напоминающих земных буйволов. Здоровенные, каждый за тонну, эти травоядные при виде нас ничуть не испугались. Еще бы, река широкая, порядка 70 метров. Пришлось показать наивным зверям, что мы очень голодны и настроены крайне решительно. Залп из 7 плазмометов не оставил зверью ни единого шанса, и через минуту на берегу осталось лежать 6 туш. Остальные, увидев, как их товарищи прошивают насквозь огненные шарики, с ревом ломанулись прочь. Те звери, в кого мы все же попали, уже не подавали признаков жизни. Еще бы, тут от одного болевого шока можно копыта откинуть. Это же считай, что из авиационной пушки прилетело. «Ну и как мы до них будем добираться?» — поинтересовался у меня капитан, когда мы рассматривали и издали нашу добычу. «Мосты все разрушены, а у меня что-то нет желания лезть в воду». «Придется вновь использовать авиацию», — улыбнувшись, ответил я. «Правда, сначала дадим летунам как следует насытиться. Драк, готовы с соплеменником к короткому полету?» «Трах тебе вдох, друг. Готовы», — прорычал питомец. «Так чего ждете? Живей на другой берег, пока убоина не остыла». Через полтора часа мы, соорудив из каменных блоков мангал, жарили на прутьях мясо. Даже фильтры бронешлемов не справлялись с одуряюще аппетитным ароматом готовящейся пищи, из-за чего мы все давились слюной. Чуть в стороне, сытые и довольные, отдыхали черные мутанты. Питомцы на двоих сожрали целую тушу и еще 3 перенесли на нашу сторону. Так что вопрос с приемом пищи был решен. Впрочем, с водой тоже. В реке она оказалась чистой и вкусной. Гости пожаловали, когда мы уже утолили жажду с голодом и отдыхали. 3 человека. 2 старика и 1 молодой паренек, сильно хромающий на одну ногу. Глядя на парламентеров, я не удержался от смеха. До того они нелепо выглядели. Ты смотри, отправили на переговоры тех, кого не жалко. Впрочем, что мне известно о взаимоотношениях игроков и местных жителей? Ничего. Вадим, сиди, я их сам встречу. С Драком. Жестом остановив капитана, обратился к питомцу. «Пошли, друг, поговорим с потомками тех, кто заварил всю эту кашу с аномалией». «Друг, какие-то они больные. Мы не заразимся от этих аборигенов?» «Нет, разве что старостью. Но это крайне долгий процесс». При виде мутанта, его зубастой пасти и глаз, излучающих неестественный свет, аборигены как-то разом сникли. Один из стариков обратился к хромому подростку, и я, благодаря своему улучшенному восприятию, услышал: «Ну, щито, маслют, ми нас немного будешь жрать, та зрюга». «Та минам у всем конец», — с обреченностью ответил мальчишка. «Уважаемые, мы не собираемся причинять вам вред», — громко и четко произнес я, показывая безоружные руки. «Мы хотим говорить с вами». «Чистая речь», — с удивлением произнес один старик. «У него чистая речь». «Друг, они странные», — прорычал питомец. «О! Зрюга гутарите! Текаем!» Хромой подросток аж взвизгнул от ужаса. «Да твою же аборигенскую душу! Какого хрена они так одичали?» «Драк, ты бы помалкивал! Всю дипломатию мне к хренам рушишь!» Пристыдил я питомца, после чего вновь обратился к парламентерам. «Уважаемый, мне бы поговорить с вашими старшими. Вождь, старейшина или кто тут у вас за главного? Босс, начальник?» «Тебе найдите минас главное. Хочу вати гутарить и с админкой». «Во, в точку. Где этот ваш админка? С ним хочу говорить». «Не», — замотал головой старик. «Админка дальний. Много день будет. Тебе гутарить и с техникой». «У вас есть дальняя связь?» — удивился я. «Не. Техника минус главное тута. Маслют, вызови технику». «Сейчас будет». С радостью заверил меня паренек и резво похромал прочь от нашего лагеря. «У техники чистая речь», — сообщил мне один из стариков. «Она лучше внимать тебе». «Дай-то бог, а то у меня уже мозги начали закипать от ваших речевых оборотов. Хочу войти с сыром, сейчас админка подаст, ешь твою медь». Солнце клонилось к горизонту, отчего тени полуразрушившихся высоток удлинились, превратившись в хищных тварей. Они, словно ненасытные демоны мрака, решили отобрать у заросшего лесом города тепло, накопившееся за день. К счастью, костер в нашем лагере дарил тепло и днем, и ночью, и потому долгая и весьма интересная беседа не прервалась с приходом сумерек. «Значит, ты утверждаешь, что изучил наш язык на родной планете?» — задумчиво произнесла техник. Невысокая женщина, чуть старше среднего возраста, но при этом со спортивной, подтянутой фигурой и весьма хороша собой. Да, необычное имя для человека, живущего в мире, где лук и стрелы внезапно стали самым надежным оружием, а встречающиеся на руинах мегаполиса древние механизмы обходят дальней дорогой, во избежание, так сказать. Не просто изучил, этот язык там и зародился. Изначально он был иным, но со временем совершенствовался и в итоге принял ту форму, на которой мы сейчас общаемся. Скорее всего, это кто-то из наших ученых проводил эксперимент, воздействуя в нужных местах на аборигенов твоей планеты и отслеживая формирование чистой речи, — предположила техника. Ну-ну, аборигенов. Обидно, черт возьми, хотя и правдоподобно. Ну а у вас? Почему вы позволили исковеркать чистую речь до какого-то абсурда? — спросил я, чтобы отвлечься от мрачных мыслей о доме. — Потому что здесь, на планете, еще присутствуют общины, восхваляющие культ личности Мао. У этих изгоев серьезные проблемы с генетикой. Оттого и дети у них через одного рождаются больными. Таких они обычно изгоняют, ну а мы принимаем. Увы, но культисты Мао плохо поддаются обучению. Хотя среди себе подобных они довольно хорошо понимают друг друга. — А вы, стало быть, склонны к культу Дагара? — полуутвердительно сказал я. — А мы просто пытаемся выжить на руинах разрушенного мира. И у нас это получается. Жаль, что все это продлится недолго. Анты. Так они себя называли. Техника рассказала, что ее родная планета скоро погибнет. Разумеется, не в ближайшие годы и даже столетия. Еще лет 400 у них есть. Огромный отрезок времени для десятка поколений и совсем крохотный для изолированной цивилизации. Изолированный тем самым Дагаром. Да, так вышло, что спаситель в один момент превратился в тюремщика. Автоматические производственные комплексы и ремонтные базы на спутниках, тяжелые орудия, направленные с орбитальных платформ на поверхность. И все это под управлением из кино-класса «Абсолют», одной из директив которого была полная изоляция колыбели родного мира некогда могущественной цивилизации. Единственный способ покинуть планету — активация центрального телепортационного узла. Но и здесь у местных были проблемы. Система телепортации оказалась в подчинении у другого детища антов — Эмао, искусственного разума, созданного на основе биологии и молекулярной инженерии. Даже краткое описание принципов, на которых оно работало, вызывало у меня головную боль. Изначально биокомпьютер был создан, чтобы контролировать состояние антов, оказывать им первую помощь при проблемах со здоровьем и, самое главное, в случае гибели создавать реплику с соответствующими воспоминаниями. Невероятная, можно сказать, божественная технология, позволяющая изменить отношение к несчастным случаям, войнам. Разумные перестали быть внезапно смертными. Сеть репликационных маяков, как и система телепортов, была раскидана аж по трем секторам галактики. Стоило Анту погибнуть, как от его тела уходил сигнал к одному из таких маяков. Сама технология, как происходит возрождение и откуда маяк берет материалы для репликации, все это давно утеряно, но система по-прежнему работает. В общем, жили анты и горе не видели. На странные изменения в поведении возрожденных внимания должного не обращали. А когда у репликантов появилось коллективное мышление, стало уже поздно что-либо предпринимать. Разразилась гражданская война. Много чего еще успела рассказать техника. Про зараженных, идущих в бой с безумными глазами и пеной изо рта, про паразитов, контролировавших полоумных убийц, и про искусственный интеллект класса «Абсолют», которому анты доверили свою жизнь. Среди сохранивших разум появились войсковые подразделения, отказавшиеся от бессмертия. Была разработана сыворотка, способная изменить бионанороботов. С ней погибший боец не мог возродиться. А потом была затяжная гражданская война, окончившаяся полным уничтожением цивилизации антов. Техника не знала о зоне А1, и игре А2, как и не знала, победил ли кто, или боевые действия по-прежнему продолжаются. Изолированные на планете выжившие могли лишь предполагать, что Эмао проиграла. Ведь больше ее рабы не приходили через телепорт, в отличие от механизированных автономных систем Даггара, которые работали исправно. А потом стали появляться мы, игроки. Агрессивные, убивающие друг друга и всех, кто попадал в их поле зрения. И тогда анты решили, что Эмао победила. И считали так до тех пор, пока прошлой ночью не увидели, как один из пришельцев снял с центрального телепортационного узла одну блокировку и установил другую. Наблюдатели тут же сообщили об изменениях правительству. Всю ночь совет администраторов решал, как поступить, и лишь под утро решился. Была собрана группа, командовать которой поставили технику. С рассветом полтора десятка антов направились на встречу с чужаками, а уже через 5 часов я беседовал с зараженными Эмао. «Вы или наш шанс на спасение, или вестники скорой гибели», подвела итог нашей беседы старшая переговорщиков. «Скажу честно, я понятия не имею, как активировать портальную площадку. А если я смогу это сделать, то без понятия, куда она приведет». «Верно говоришь, полковник Андрей. Во-первых, совершенно неизвестно, какие портальные узлы уцелели и какие безопасны. Во-вторых, для переноса необходимо знать специальный код, привязанный к адресу. Впрочем, для тебя это не проблема, если ты не соврал и действительно являешься старшим администратором портальной сети. Ты можешь перезаписать все коды, установив свои, новые. Я бы именно это и сделала в первую очередь, чтобы никто, кроме тебя, не мог перемещаться между узлами. Даже Эмао до сих пор может перебрасывать через порталы тех, кто имеет возможность возрождаться. Правда, судя по твоему рассказу, она сильно ограничена в своих возможностях». «Вот и хорошо, что ограничена. А мы, даст Бахус, вообще эти возможности на ноль помножим. А пока пусть биотварь вернет меня назад, откуда забрала». Выше по реке прозвучал хлесткий, похожий на винтовочный выстрел, звук. Техника вздрогнула. «Уже совсем стемнело. Нам пора». Собеседница поднялась, грациозно потянулась, словно кошка, и, шагнув ко мне, протянула для рукопожатия левую руку. Я машинально протянул свою, сжал сухую небольшую ладонь женщины. И в этот момент ключ-код, управляющий условно неразумным голосом, ожил. Металлический браслет сформировал тонкий жгут, который тут же обвился вокруг запястья техники. Та испуганно охнула, замерев неподвижно. При этом ее ладонь сжала мою с необъяснимой для женщины силой. Секунда, и жгут отпустил руку переговорщицы, а у меня перед глазами вспыхнула надпись. «Ошибка. Недостаточно данных. Требуется провести дополнительные исследования над другими экземплярами». «Что это было?» — со страхом в голосе спросила техника, попятившись. «Судя по всему, это было подтверждение моим мыслям», — ответил я. «Не обращай внимания. Тебе ничего не угрожает». «Это Даггар, да?» «Не совсем он. Скорее, его слуга, который начинает меня напрягать». «Что ж, полковник Андрей, возможно, мы еще встретимся. Прощай». «Прощай, техника», — произнес я. «Черт, ну и имечко. Почувствуй себя старым мехводом, прощающимся со своим БТР». «Хорошая самка, сильная», — сообщил мне по мысли речи питомец. «Как сказал Вадим, все при ней». «Да, согласен с Вадимом», — хмыкнул я. «Вот пусть он и тащит ее в свое логово». Я посмотрел в ночное небо. Черт, ни одного знакомого созвездия. «Где же ты, матушка Земля? Как ты?» «Ничего, я все равно найду тебя. Потерпи, немного осталось».